Подбежали сбиры. Казима успел смотать веревку, а лесной Джан спрятался рядом с ним в листве орехового дерева. В этом месте тропинка раздваивалась. Один из преследователей помчался вправо, другой влево. Затем они снова встретились и теперь не знали, куда бежать дальше. И тут им попался на глаза Тима Масима, крутившийся поблизости. «Послушай», — сказал один из сбиров другому, — «по-моему, это собака баронского сынка, ну того самого, что живет на деревьях. Если мальчишка где-нибудь рядом, он может нам помочь». «Я здесь, наверху», — подал голос Казима. Но он крикнул это не с орехового дерева, где прятался разбойник, а с каштана напротив, куда он мгновенно перебрался, поэтому сбиры сразу же уставились на каштан, даже не поглядев на соседние деревья. «Простите, ваша милость», — сказали они. «Вы случайно не видели, куда побежал разбойник лесной Джан?» «Я такого не знаю», — ответил Казима, «но если вы ищете того человечка, который пробежал здесь, сломя голову, так он помчался к реке». «Человечка? Да он здоровенный детина и на любого страху нагонит». «Возможно, но сверху все кажется маленьким». «Спасибо, ваша милость!» И они бросились к реке. Казима перелез на ореховое дерево и снова принялся читать Жиль Блаза. Лесной Джан по-прежнему прижимался к ветке. Он был бледен. Из его взлохмаченной бороды и рыжих волос торчали сосновые иглы, колючая шелуха каштанов и сухие листья. Он пристально глядел на Казиму испуганными круглыми и совсем зелеными глазами. Он был некрасив, просто уродлив. «Ушли?» — решился он, наконец, задать вопрос. «Ушли, ушли!» — дружелюбно отозвался Казима. «Так это вы, разбойник лесной Джан?» «А откуда вы меня знаете?» «Так, понаслышке». «А вы тот самый юноша, который никогда не слезает с деревьев?» «Да, откуда вы знаете?» «Да так, слухом земля полнится». Они с симпатией посмотрели друг на друга, как люди известные, которые случайно встретились, и им приятно, что заочно они уже знакомы. Казима не знал, что еще сказать, и вновь погрузился в чтение. «Что вы такое читаете?» «Жиль Блаза. Леса же». «Интересно?» «Да, очень». «Много вам еще осталось?» «А что? Ну, страниц 20». «Понимаете, я хотел спросить, не дадите ли вы мне ее почитать, когда кончите?» Смущенно сказал лесной Джан. «Ведь я целыми днями прячусь и частенько просто не знаю, чем заняться. Вот я и думаю, если бы у меня была книга... Однажды я остановил карету, ценностей там особых не было, зато я взял книгу. Такую нес с собой под кафтаном. Я бы всю остальную добычу отдал за одну эту книгу. Вечером зажег я лампу, раскрыл книгу и вижу... Она по латыни. Я ни слова не понял. Он покачал головой. Понимаете, я латыни не знаю. Еще бы, латынь очень трудная, ответил Казима и с досадой отметил, что невольно заговорил покровительственным тоном. Это книга по-французски. Французский, тосканский, провансальский, кастильский. Я их все разбираю, сказал лесной Джан. Немного и по-каталонски знаю. «Бон дие, бона нит, эста ла мар мильталь братада!» Через полчаса Казима дочитал книгу и отдал ее лесному Джану. Так завязалась дружба между моим братом и грозным разбойником. Кончив одну книгу, лесной Джан торопился вернуть ее Казима, брал у него другую, забирался в свою нору и тут же погружался в чтение. Книги для Казима доставал я из домашней библиотеки, и брат, прочитав их, тут же отдавал мне. Теперь он стал держать их дольше, потому что после него эти же книги читал лесной Джан. И часто они возвращались растрепанными, с пятнами плесени, следами улиток, потому что один бог знает, где хранил их свирепый разбойник. В условленные дни Казим и лесной Джан встречались на определенном дереве, обменивались книгами и немедленно разбегались, потому что по лесу беспрестанно рыскали сбиры. Да весьма несложная операция была чревата серьезными опасностями не только для лесного Джана, но и для брата, который, попадись, не смог бы понятно оправдать свою дружбу с преступником. Но лесной Джан до того увлекся чтением, что проглатывал один роман за другим и за день, проведенный в укрытии, прочитывал тома, на чтение которых у брата уходило не меньше недели. Ненасытный разбойник постоянно требовал новые книги. Никакая сила не могла его остановить. Если в тот день у него не было назначено встречи с Казима, он носился по полям и деревьям в поисках моего брата, пугая сельских жителей, поднимая в погоню все наличные силы сбира в Амброзе. Теперь Казима, которого разбойник одолевал своими просьбами, уже не хватало приносимых мною книг. Ему пришлось искать новых поставщиков. Он познакомился с одним книгопродавцем, евреем по имени Орбекке, который доставал ему даже многотомные сочинения. Обычно Казима стучал к нему в окно, свешиваясь с ветки рожкового дерева, и отдавал только что подстреленных зайцев, куропаток и дроздов в обмен на толстые тома. Но у лесного Джана были свои вкусы, ему нельзя было всучить какую-нибудь чепуху, иначе он на следующий же день прибегал к Казиме и требовал обменять книгу. Казима был в том возрасте, когда проявляется вкус к серьезному чтению. Ему приходилось соблюдать осторожность после того, как однажды лесной Джан вернул брату «Приключения Телемаха», пригрозив, что если в следующий раз Казима даст ему такую скучную книгу, он подпилит под ним дерево. Тогда Казима решил отделить те книги, которые он хотел прочесть спокойно, не спеша, от книг, покупаемых специально для разбойника. Но из этого ничего не вышло. Ему приходилось бегло перелистывать и книги, отложенные для лесного Джана, потому что разбойник с каждым днем становился все разборчивее, требовательнее. Прежде чем забрать книгу, настаивал, чтобы Казима рассказал ему содержание. И брату изрядно доставалось, если он попадал в просак. Брат дал было ему коротенькие романы о любви, но разбойник примчался в ярости и спросил, уж не принимает ли он его за легкомысленную даму. Часто невозможно было угадать, какая книга придется ему по вкусу. Вскоре для брата, вечно подгоняемого ненасытным разбойником, чтение из получасовой забавы превратилось в основное занятие и главную цель. Вечно с книгами в руке, оценивая, отбирая все новые и новые сочинения, предназначенные для лесного Джана, Казима так пристрастился к чтению, ко всякому, что дано знать человеку, что дня от рассвета до заката ему уже не хватало, и он продолжал читать вечером при свете фонаря. Наконец он натолкнулся на романы Ричардсону. Лесному Джану Ричардсон понравился. Закончив один роман, тут же требовал другой. Арбекер забыл для него целую гору книг. Их хватило лесному Джану на полный месяц. Он на время оставил Казима в покое, и тот с жадностью набросился на жизнеописание Плутарха. Целыми днями лесной Джан лежал на подстилке и, откидывая с нахмуренного лба рыжие склокоченные волосы, в которых застряли сухие листья, пробегал покрасневшими от напряжения глазами строчку за строчкой, беззвучно шевеля губами и заряня, подняв смоченный слюной указательный палец, чтобы, не теряя времени, перевернуть страницу. А романы Ричардсона обострили давно уже крывшуюся в его душе тоску по размеренной жизни в семейном кругу, по родным и близким, по их любви, внушили ему отвращение к людям преступным и порочным. Все, что окружало ему, стало ему безразлично и, более того, даже отвратительно. Теперь он вылезал из своей норы лишь за тем, чтобы сбегать к Казиму и получить очередную книгу, особенно если роман был в нескольких томах и чтение приходилось прерывать на самом интересном месте. Он проводил долгие часы в полном одиночестве, не ведая, какая буря негодования зреет в лесу среди его некогда верных сообщников. Им надоел такой бездеятельный главарь, за которым вдобавок гонялась целая свора сбиров. Раньше и те, у кого были не столь уж серьезные счеты с правосудием, мелкие воришки вроде этих бродячих лудильщиков, и настоящие преступники из разбойничьей шайки, все шли за ним. Опыт и слава лесного Джана помогали им совершать грабежи. К тому же, прикрываясь как щитон его грозным, передаваемым из уст в уста именем, сами они оставались в тени. Даже тем, кто не принимал участия в грабежах, в случае удачи кое-что перепадало. Ведь в лесу было полным-полно краденных вещей и контрабанды. Их надо было спрятать или сбыть. И все причастные к этому делу люди получали свою выгоду. А те, кто совершал налеты на свой страх и риск без ведома лесного Джана, присваивали это наводящее трепет имя, чтобы нагнать еще больше ужаса на свою жертву и взять с нее все, что возможно. Обыватели жили в постоянном страхе, и в каждом преступнике видели лесного Джана или одного из его банды и торопились развязать кошельки. Это благодатное время длилось очень долго. Лесной Джан, понимая, что он может отлично жить, так сказать, на ренту, постепенно изрядно обленился. Он думал, будто все осталось как прежде, не ведая, что люди приободрились, и его имя уже не внушает былого почтения. Кому нужен был теперь лесной Джан? Он безвылазно сидел в своей берлоге и покрасневшими глазами глотал роман за романом, на грабежи больше не выходил, ничего не добывал. Зато в лесу уже никто не мог заниматься своими делами, потому что каждый день, разыскивая его, лес обшаривали сбиры, и любой, кто казался им подозрительным, немедленно попадал в тюрьму. Если прибавить к этому соблазн получить большую награду, обещанную за голову преступника, нетрудно понять, что дни лесного Джана были сочтены. Но два молодых разбойника, выписанных лесным Джаном, никак не хотели примириться с потерей главаря и решили дать ему шанс вновь отличиться в деле. Звали их Угаса и Беллоре. Это были те самые мальчишки из шайки, шнырявшие по садам. Теперь они подросли и стали настоящими разбойниками. И вот они отправились к лесному Джану в его пещеру. Главарь лежал на соломенной подстилке. «Ну, что там у вас?» – спросил он, не отрываясь от книги. «Мы хотим предложить тебе одно дельце, лесной Джан». «Какое?» – и продолжал читать. «Ты знаешь, где находится дом таможенника Костанца?» «Да, да, а что? Какой такой таможенник?» Беллора и Угаса обменялись недовольными взглядами. Если не забрать у него этой проклятой книги, он не поймет ни слова. «Закрой на минуту книгу, лесной Джан, послушай!» Лесной Джан обеими руками схватил томик Ричардсона, встал на колени, сложив было пальцем страницу, прижал том к груди. Но желание узнать, что же произошло дальше, было столь велико, что он снова раскрыл книгу и все так же, крепко сжимая ее в руках, уткнулся носом в страницу. И тут Беллоре осенило. С потолка свисала паутина, которую плел огромный паук. Беллоре снял паутину и внезапно бросил ее в лицо лесному Джану. А злосчастный разбойник до того переменился, что испугался жалкого паука. Едва на лицо ему упали липкие нити и защекотали кожу паучьи лапки, как он, не поняв, в чем дело, громко вскрикнул, выронил книгу и стал обмахиваться руками, отплевываясь и выпучив зеленые глаза.